Так сделали бы вои, застав разбойника на добыче. Разбойнику уважения нет, ныне враг иной, и честь ему иная. А немногочисленные Вадимовы люди выстроились искусно. Подходи первый, кто не боится. Тут-то радша оборотень отличился опять. Разбежавшись, взвился в стремительном прыжке едва не выше голов, только стрелы, знай, втыкались во вскинутый щит. Разом на два копья принять его не успели. Одно же, выставленное навстречу, он перерубил на лету и пал коленями на грудь кому-то из оборонявшихся, покатился с ним по земле. А следом по нему через него уже врывались побратимы, рубили налево и направо, перенимали победу. Ладожский князь смотрел на все это из-под стяга, крепкой десницей смиряя рывшего землю коня. Не ему, вождю, помогать рубить обреченных. Отражалась в зрачках почервоневшая поляна и отряд смельчаков, быстро таявший в неравном бою. Князь глядел сумрачно, не радуясь победе. А чему радоваться? Вот замерить бы их, довернуть в Ладогу, его, Рюрика, руку держать. Когда все кончилось, князь опять подозвал к себе радшу. Тот подъехал веселый, на злом боевом жеребце, рассеченный подбородок в крови, левая рука, попорченная, в битве небрежно замотана. Рюрик сам надел ему на шею плетеную серебряную гривну. «Все бы так удалы были, как ты. Я теперь дальше пойду. А тебе дело иное. Ныне взятых назад в город сведешь». Зимними глазами глянул на него радша. «За что, княже, срамишь? А не так уж я и ранен, коли ты о ране моей больше меня оскорбишь». Седой князь расправил пальцем усы. «Не наказание тебе, но честь. Ты, ведаю, сбережением доведешь, у тебя не разбегутся. Да проследишь там, чтоб поступили с ними по уговору. Ступай». Пленники, десятка-полтора израненных бойцов, молча стояли и сидели на вытоптанной, обогренной траве. Никто из них в бою не просил о пощаде, им подарили ее, непрошенную, за мужество в награду. Немного попозже всем позволят умыться и перевяжут, потому что отчаянный враг заслуживает заботы. Кто этого не разумеет, тому не для чего цеплять к поясу меч. Все равно толку не будет. Однако плен есть плен. И они жались друг к другу, еще не остывшие, не отошедшие от боя. Плечами подпирали ослабевших и без жалоб готовились принять свою судьбу. Радша подлетел к ним соколом. Кто-то вздрогнул. «Сейчас выдернет меч, да примется рубить, тешась над безоружными. Радша оборотень таков, все его знали». Но насадил белого коня, взметнув его на дыбы, и поднялся в стременах. «Есть тут кто именитый? Протех, телега приготовлена. В Ладогу пойдем». Пленники стали переглядываться, но вперед никто не шагнул. Лишь один молодой парнишка, ясноокий Карел, подтолкнул было плечом бородатого мужа, стоявшего в окровавленной славянской рубахе. Тот безликий от ран так и качался, но сыскал силу твердо воспротивиться товарищу, не дал вывести себя вперед. Радший не заметил. «Ладно», — сказал он. «Нету так нету, шагайте, пеши!» И вот после полудня они тронулись в неблизкий путь. Радша на коне, пленники, телега с добычей, пешцы, шестники для пригляду. когда скрылись из глаз. Рюрик повернулся к своему воеводе, как и раньше, молодому Литаме, но уже с сединой в висках, с пятнами ожогов на лице и шее. «Что скажешь, Вольгаст?» — спросил князь. «Вижу, ведь опять недоволен. За что не любишь Радшу?» Варяг Вольгаст помолчал, гладя пальцами круглую пряжку ремня. Потом сказал так. «Жесток он, княже, невмерно, безжалостен. Да и слушает тебя одного. Ждан твердятич ему не указ, вот и боюсь, беды не случилось бы». Частые звезды ровно пылали в холодной небесной черноте. Стояла, может, самая последняя ясная ночь перед осенними непогодами. Молодой Карел лежал под этими звездами и временами засыпал от усталости, но ненадолго. Тут же вздрагивал, вновь открывая глаза, чудилось зовут. Приподнимался на локте, силился разглядеть в потьмах лицо лежавшего рядом. У израненного воина оба глаза прятались под повязкой и сипело в груди, но губы под усами оставались сомкнутыми. Нет, не звал. Карел привычно сворачивался клубочком на влажной лесной траве и смотрел, моргая белыми ресницами, на далекие звезды. Вот приведет их этот Радша в свой город Ладогу. И что тогда? Не иначе убьют. Принесут в жертву грозным славянским богам. Сказывают люди, куда как гораздо эти боги полакомятся жаркой кровью молодых, сильных телом врагов. Карельскому охотнику меньше других досталось в бою. Надо думать его первого, и подведут к деревянному перуну, вытесанному из почернелой колоды, и страшный бог грозы и войны наклонится над ним, заслоняя ясное небо, и станет это последним, что увидит его живые глаза. А потом его тело будет лежать где-нибудь в серой лесной земле, не покрытое некрашенную берестою, не деревянную крышкой, и никто не позаботится крепко связать его, чтобы калма смерть не сумела выбраться наружу и не стала разгуливать по лесам и ягодным болотам, и плоть будет отпадать от костей, пока, наконец, вовсе не смешается с зелеными мхами, не прорастет корнями деревьев и травы, и девчонка, которая могла бы ему улыбнуться, равнодушно пройдет мимо с белым берестяным ковшечком для воды, с плетеной корзиной для румяной морожки, и его бестелесная душа будет вообще шептать светлоокой, что это он, Пелко, лежит здесь в земле. Ей лишь покажется, что волосы тронул шаловливый лесной ветерок. Но как тут хоть раз не шмыгнуть носом от жалости к себе? «Пелка!» — внятно позвал лежавший подле него. «Пелка, спишь?» Карел взметнулся из полусна, потянулся к соседу, осторожно положил руку ему на грудь. «Звал, боярин, худо тебе?» Тот помолчал, тяжело дыша, потом прошептал по-прежнему внятно. «Ныне помирать стану. Не до ладги ж тебе меня на закорках тащить». Пелко так отшатнулся сперва, потом припал к товарищу, обнял. «Я крепкий, не в тягость мне». И говорил что-то еще, а у самого сердца уже тонуло в черном омуте пустоты, ибо знал, не стал бы тот заговаривать о последнем, если б не чувствовал, пришел черед. Так-то вот, и не удержишь ни просьбами, ни ласковым уговором, не поможешь никаким словом, кроме видовского. Да ведь не вышагнет бородатый кудесник из-за ближней сосны, не ударит резным посохом в гулкую земную твердь, отгоняя беду, не сказка сказывается, быль совершается, и не оборвешь ее страшную на полуслове, чтоб не пугало, не придумаешь сам доброго конца. Боярин с натугой приподнял руку, пошарил в потьмах. Ты, Пелко, нак вот возьми, прибереги пока. Доченьке передашь, все славушки с собой мне дала. Счастливая говорила. Он держал в пальцах тонкое серебряное колечко, как раз на девичий пальчик. Пришлось Пелко проглотить немужские слезы и ответить твердо по-охотничьи. «Передам, боярин, ты отцом мне был!» Тот ловил воздух губами. «Водимой моей не проговорись, смотри! Не хочу, чтоб знала! Все славушку несмышленую жаль! Кто ж ее теперь-то бронит?» Думал, наверное, что один Карел его слушал. Не видел, как рядом приподнимались тени. Весь полон принимал его смертную волю. И не только они, но и воины-стража, кто не спал. Пелко все-таки не выдержал. Захлебнулся слезами, что было мочи, сжал кулаки. «Я обороню!» «Ты!» — усмехнулся боярин. Хотел добавить. «Сам, птенец, еще! В гнезде тебе, желторотому, сидеть под крылом!» Но сказать не успел. Умер. Утром, задолго до света, Радшу разбудил его конь. Фыркнул над ухом, топнул копытом, и Радша мигом оторвал голову от брошенного на земь седла, не баловал мудрый конь, не проказить к хозяину подошел, а не раз и не два было уже так, что чуял он ворога прежде всех сторожей. Радша огляделся. Серые сумерки едва рассеивали мрак, костры давно прогорели. Однако опытный воин и в потемках понял почти сразу, опасности нет. Радша поднялся и больше на слух пошел туда, где устроили взятых в бою. И немедленно угадал, отчего беспокоился конь. Один из пленников, высокорослый, могучий, лежал так неподвижно, как никогда не лежит никто живой, вытянулся, приник измученным телом к ласковой мягкой земле и столь крепко уснул, что даже плащ не колебался на широкой груди. Будто орел, которого жестокий охотник озорства ради разлучил с вольными небесами, свистнула шальная стрела, и оборвался полет, и в ужасе отпрянула осиротевшая высь, и хмелем травой прорастают гордые крылья, распластанные в пыли. Мальчишка Карел молча полосовал лесной серозем длинным охотничьим ножом, готовя могилу. Когда подошел Радша, он не повернул головы. Радша откинул плащ с лица умершего, оглядел спокойные и вроде бы даже насмешливые черты, насмешливые от того, что этот воин ни в жизни, ни даже в смерти так и не признал себя побежденным. Радша нахмурился. Ведал же, что знакомец был перед ним, ладожанин из Вадимовых гридней, а признать, сколько ни старался, не мог. Мешала отросшая борода, мешали спекшиеся повязки, следы ран и сама смерть, всегда меняющее лицо. Ну, добро. Ладно, с ним, с именем. Все видели, этот доблестно бился. Тяжко и стыд бросить непогребенным такого врага. Радша протянул руку поправить ему разорванный ворот. И тут приметил на шее мертвого драгоценную гривну крученого позолоченного серебра. Еще куда получше той, что князь Рюрик подарил накануне ему самому. «Вот как!» — удивился он вслух. «Да тут муж непростой. Что же он на телеге-то ехать не захотел? Жив был бы теперь!» Люди подходили один за другим. И победители, и полон. Лишь Корел все так же работал, не глядя по сторонам. Радша покосился на него и припомнил, что эти двое еще вчера были неразлучны. Хоробр, словенин, еле тащивший ноги лесною тропою, и мальчишка, все оберегавший, все подпиравший воина угловатым плечом. Радша нагнулся и за шиворот выволок Карела из ямы. «Это кто умер ночью? Как величать?» Белобрысый волчонок глянул из-под лобья. «А не скажу тебе». Радша не пожалел больной руки. Приласкал парня сразу обоими кулаками в лицо и в живот. «Мог бы совсем вытряхнуть душу, но на первый раз пощадил». Пелко свернулся комочком на траве муравей возле его ног, стал кусать слежавшуюся сосновую хвою, с хрипом размазывать зелень худой мокрой щекой. Он даже не пытался подняться. Радша обвел взглядом полон, и всякий видел. Начнешь перечить, уляжешься тут же. «Кого хоронить думали?» — спрашиваю. Никто не опустил перед ним глаз и не ответил. А ведь не могли, не то что постоять за себя, даже убежать. «А пропади они все!» Радша с трудом усмирил в себе подымавшуюся ярость и пошел к своему костру, неся покалеченную руку в здоровый. Растревоженная рана возгорала с огнем. «А не Корел ли этот изловчился полоснуть его в бою?» Когда пришли они в Ладогу, с низкого неба сеялся дождик, совсем осенний, мелкий, печальный. Однако чьи-то глаза издали высмотрели шагавших опушкою леса, и весть быстрее птицы полетела со двора на двор. «Идут, идут!» Ибо многие, кто держал руку князя Вадима, кто ушел с ним к Ильменю богатство счастья искать, оставили в Ладоге семьи. Вот и спешили навстречу женщины, загодя утирали слезы, приглядывались на бегу, не видно ли среди полоненных любимого жениха, брата, отца, иным везло. Двое мужчин уже гладили по плечам плачущих жен, и заросшие лица кривились в неловких усмешках. Шестники с копьями им не мешали. Сами все ладожане. И с теми, кого привели, жили порою забор в забор. Случалось, рати и ратились честно, а после чего кулаками махать. Пелко, в стольной Ладоге никогда не бывавшему, все хотелось испуганно съежиться, спрятаться за спинами славянских друзей, удерживался с трудом. Это сколько же здесь было дворов, и каждый, что широкая поляна в лесу, сколько добротных, красиво и по-разному отделанных домов. А народу-то, больше, чем весь род щуки. Даже больше, чем три таких рода, соберись они все вместе ради великой охоты. Мелькали перед глазами незнакомые лица, голова кружилась, звон поднимался в ушах. Была в Ладоге Линнавори, крепость против врагов, как же без нее? Она высилась вдали, над зелеными травянистыми крышами, и оттуда уже шагали навстречу нарядные оружные люди, готовились честь честью принимать Раджу и его молодцов. Под ребрами время от времени прихватывало так, что только держись. Однако о дубовом перуне Пелко старался больше не помышлять, а восходило на ум незваное, зло гнал прочь и стыдился собственной трусости. Пусть их удавят, пусть зарубят топором, которым, как он слыхал от славян, сам Перун побеждал небесного змея. Что от оружия умирать, что у зверя в когтях, не едино ли? Не пожалеет боярин, что он Пелко в названных сыновьях у него ходил. Пешцы, шестники, те, что стерегли их в дороге, тоже кланялись родительским дворам, подхватывая на руки детей. Кажется, одного Раджу не встречала родня, но вот и он высмотрел кого-то там впереди и выпрямился, красуясь на резвом коне, развернул плечи, упер руку в бедро, на загляденье хорош. А чуть погодя нагнулся и поднял, взметнул к себе на седло девчушку-подросточка, лето на два помоложе самого Пелко. Карел так и подобрался, ждал крика, испуганных слез, но она не забоялась улыбавшегося Раджи и не стала сердиться, когда он взял ее за пояс, притянул близко к себе. Мало того, даже руку положила доверчиво ему на плечо, и лишь глаза, серые, тревожные, продолжали обшаривать полон, ища кого-то и не находя. На краткий миг Пелко нечаянно перехватил этот взгляд и вдруг ужалилась стыдом за оборванную рубаху, за голое грязное тело, видимое в прорехе. Даже сам удивился, да кто еще такова, чтобы краснеть перед нею, с чего бы? Раджа что-то говорил девчонке, наклоняясь, касаясь усами ее щеки, ласково говорил. Потом накинул на нее свой широкий кожаный плащ, укрывая от дождя. Пелко отвернулся от них, посмотрел вперед. И с тяжелой и дурнотной тоской подумал о том, что капище и деревянный перун помещались, должно быть, в этой крепости, поближе к хранимой ими дружине, и что усы у перуна, наверное, вправду были золотые, а лицо, как у Раджи, и вновь темным словом сам себя выбранил за трусость. Вот съехались с высшими из крепости, и Раджа поднял руку над головой. «Здрав будь, Ждан Твердятич!» «Воевода Ждан?» которому князь Рюрик оставил город и половину дружины с наказом слушаться, как себя самого, всего более походил на поседелого, украшенного шрамами зубра. Не было в нем той стальной гибкости, что отличала Раджу. На версту веяло от воеводы неподъемной, несокрушимой, медлительной мощью, как дубовая палица рядом с острым мечом. Стоял воевода, не дать не взять лобастый обомшелый валун, и голова в сивой гриве, и такой же бороде росла прямо из плеч. Мало не одинаков был Ждан Твердятич, что в рост, что в ширину, только маленькие голубые глаза поблескивали из-под бровей, как из-под еловых лап, дружелюбно и вовсе не грозно. Родился этот воин, как сказывали, в славянской земле, но долго жил у варягов, женился на бодричанке и даже позднего единственного сына назвал варяжским именем Светобор. Радше слезть бы перед ним с коня, да поклониться старшему поясным поклоном, но не слез. И воевода не осерчал, чего только не простишь за удальство такому молодцу. «И ты здравствуй, Радша!» — прогудел он приветливо. «Ну, показывай, кого привел!» «Да простых ратников все!» — отозвался Радша. «Был один муж нарочитый, да отрано умер в дороге!» И добавил, «Князь велел, чтобы по уговору с ними!» Пленников выстроили перед воеводой. И Пелко принялся разглядывать Ждана Твердятича с тем жадным вниманием, с каким приносимый в жертву разглядывает жертвенный нож. А и то, чем не Перун, такой, как размахнется, у любого змеища все головы прочь, вот только усы не золотые, а седые почти совсем, сам рубить примется. Или крикнет кого? Пелко больно прикусил губу, мотнул головой. «Боярина, девка сопливая, попомни, умирал, и то себе не плакался, а уж ты-то заранее гораст!» Воевода оглядел взятых в бою и заложил пальцы за пояс. «Слыхали, люди Вадимовы? Рюрик, князь, миловать вас велел. По домам, — сказал, — отпустить». «Да чтобы мне воды в реке впредь не мутили!» Кто-то из молодых пленников ответил со спокойной дерзостью. «А что ее реку мутить? И так мутная!» Воевода нахмурился было. Да потом упер кулаки в бока и захохотал от души. Тут площадь Торг перед крепостью стала быстро пустеть. Родичи потащили вызволенных по домам. Отмывать, перевязывать раны, отпаивать парным молочком. Пока не передумал воевода-то, да не приказал в поруб засадить до возвращения князя. Разобрали всех. Даже раненого датчанина увели с собой какие-то люди, похожие на него и одеждами, и речью. Трое или четверо звали с собой Пелко, но он не пошел, начиная прикидывать про себя, где тут между дворами ближе до леса. Лес Карелу, дом теплый и друг верный, он утешит, он накормит, он вылечит, даст отсидеться, пока выпадет случай наказ боярина по чести исполнить, а там и в сельцо родное к матери за руку отведет. Но только шагнул, чавкнула под копытом раскисшая глинистая земля, и конский бок мокрой белой шерсти заслонил лесные вершины. «Эй, Карел!» Пелко посмотрел на Радшу оборотня и ничего не ответил. «Да что тут отвечать?» Лишь помимо воли начал убирать голову в плечи, а рука сама с собой потянулась к ножу. Девчушка больше не сидела перед Радшей на коне. Садил, наверное, пока разговаривал с воеводой. Не девичья забота слушать воинские разговоры. Она поди убежала домой-то. Что ей славное делать у Радши на седле? Отколи не возьмись, подошел к ним русобородый Карел Людик. Посмотрел на Пелко, пожалел. «Слышишь, Радша?» — сказал он, впрочем, не слишком уверенно. — Парнишка этот мне не чужой, вроде. Радша только показал в усмешке белые зубы. — А клятвой поклянешься? Карел пробормотал, что ты отошел. — Он и мне не чужой, — сказал ему Радша. — Кровь пролил. Послужит пускай. И повернулся к Карелу. «Со мной пойдешь, коня моего чистить станешь!» Тут Пелко подумал о том, что сотворил бы боярин, случись вдруг этому Радше, начать вот так над ним издеваться, ведь напал бы на ненавистного, либо сам себе всадил в сердце верный нож, чтобы хоть он избавил от срама. «Не буду!» — «Я коня тебе чистить!» — заорал Пелка Радше в глаза. «Твой конь! Сам за ним и выноси, а я тебе не холоп!» Он увидел только, как тот выпростал из стремени ногу в мягком кожаном сапоге. Мог Пелка перехватить рыси прыжок, но против Радше мало толку было в охотничьей сноровке. Показалось, будто, разбежавшись на лыжах, со всего лету грянулся в сухую лисину лицом и кувырком полетел в жаркую темноту. Радшищ пустил на него жеребца, чтобы раз и навсегда вышибить из дерзкого все непокорство, но злой конь не пожелал топтать распластанного Пелку, фыркнул, переступил бережно, не прикоснувшись копытом. Двое молодых рабов тщательно отряхнули красноватые гранитные жернова и поставили на гладкий стол белый берестяной короб. «Принимай, хозяюшка ласковая, да смотри, пирожком попотчевать не забудь!» Оба были крепкие, плечистые, и от трудной работы даже не взмокли, только раскраснелись. Обоих хозяин-боярин когда-то купил здесь же, на шумном ладожском торгу, пожалев заморенных тощих мальцов. Привел домой, приодел, за стол посадил кашу есть подле себя и вырастил румяных, смешливых нравом парней, двору подпора, а понадобится и защита. Особенно же нынче, когда сам надежа хозяин далеко и надолго отлучился из дому для ратного дела, да и задержался что-то, запропал, будто перелетная птица, жестокой бурей унесенная с верного пути. Ждала мужа боярыня, ждала Всеславушка, дочка любимая. Ждали, вот-вот вернется кормилец с остатками замиренного Вадимова войска. С полоном, который, все это видели, князь Рюрик велел безо всякого выкупа отпускать по домам. Лучше прежнего зажили бы. Но все медлил, все не торопился в Ладогу боярин. И Всеслава с матерью теряли сон и покой. Боялись отлучиться со двора, на всякий шорох бросались к дверям. Вот уже сходит с коня, сейчас стукнет в ворота. Однако нынче в этом доме день был совсем особенный. Нынче здесь пекли каравай. Так уж оно повелось с незапамятных старых времен. С тех еще, когда небо и солнце разговаривали на человеческом языке. При всяком большом начинании класть требу богам, да и как не поклониться Перуну, животворящему поле теплыми грозами, а с ним Ярили, дарующему всхожесть семенам и потомство всем тварям живущим, как не дать сыра и ухи огню сворожичу, хлеб пекущему, дом согревающему, звери лесного прочь отгоняющему. Если же дело затевается непростое, и желают люди вернее привлечь к тому делу милость богов, выбирают бурушку в стаде и режут ее под святым деревом, а потом едят всем родом на жертвенном перу, а череп с рогами вешают на ограду святилища в напоминание дождь богу с макошью. И еще за тем, чтобы бежала этого места всякая скотья болезнь. Доблестны и грозны небесные князья, славянские боги. Но тем-то славен справный князь, что никогда не станет до черного волоса обирать живущего у него под рукой. Не отнимет последнего припаса, Не враги ведь, своя кровь, та самая, которую при злой нужде кликнет князь с собою в бранный поход, та, что вместе с ним заслонит землю от врага. Потому-то и не сердятся боги, когда люди подносят им вместо рогатой коровы рогатый хлеб, коровушку, каравай. А что? Какая жертва богам радостней? В какой крепче священная сила? Это ж как поглядеть. Скинь, славки, одеяльце соболье. И ничего, спать можно, хотя пожестче покажется. А выдерни бревно из стены, и весь дом настерно раскатится. Без мяса поясок туже затянешь, и как-нибудь перебьешься, а без хлебушка, пожалуй, быстренько ноги-то протянешь. Боги, око мне скорбное, все им ведомо, все различают, от сердца положено, или от жира достатка грех загладить. Так-то вот. Нет большего дела, чем рождение человека, смерть или свадьба. Мягкое тесто нежилось на чистом столе, принимало в себя молоко и муку, добрело, становилось совсем живым. Скоро его закутают и уберут в тепло, подходить, распухать, изнемогать в ожидании печного жара. Лепить каравай по обычаю помогали две женщины-соседки, у которых еще живы были старики-родители, а первые дети удались мальчишками. Такие помощницы молодой на счастье. Трудилась у стола и сама Всеслава, месила, прихлопывала, ловкими пальцами пускала по макушке каравая сплетенные веточки и цветы и улыбалась задумчивой улыбкой, ибо не идет на ум ни что худое и скверное, когда живет под руками, обретает дыхание, будущий хлеб. Мать, страдая, наблюдала за ней из угла. «Ждет печь коровая, ждет невеста жениха», — проговаривали помощницы, и боярыня прижимала ко рту кулачок. Протопленная каменка дышала жаром. Каравай подняли в 6 уверенных рук, трижды передали под ним друг дружку кружку пенистой браги, по очереди отхлебывая маленькие глотки, утвердили, накрыли, обложили горячим угольем. Славный поднимется хлебушек, выйдет пышный да румяный, с крепкими рожками и мягким легким нутром, а уж духу из избы во двор, а со двора на всю широкую улицу. Отведав угощение, соседки поблагодарили и ушли. И тут-то боярыня обняла дочь, заплакала в голос. «Отец твой вернется, как перед ним встану? Не уберегла, скажет, утушки малый, отдала белую лебедь ворону несытому, коршуну кривоклювому». От каменки уже явственно веяло печеным, и добрый запах впервые говорил боярине о неотвратимом и страшном, вплотную надвинувшемуся на дом. У Всеславы тоже дрогнули губы, всхлипнула, прижалась, стала гладить мать по плечу. «Радша добрый ко мне, он любить меня станет, и отца, кого уговаривала». Непонятно, не то мать, не то себя саму. А что еще станешь тут делать, если сватается первый Рюриков Гридень, а сватом того, гляди, нагрянет сам Ждан воевода, а домостройничают-то боярыня хворая, да дочка молоденькая, а вся храбрая оборона, двое рабов. Добрый, — причитала мать, — добрый, пока в женихах, она скучишь и выгонит, как красу. Всеслава отчаянно мотала русой головой, туга коса змеей металась туда-сюда по узенькой девичьей спине. Не выгонит, я женой ему буду, красу он вокруг печи не водил. Вот так жалели и уговаривали одна другую. А что толку? Таков жених едет, что никаких отказов и слушать не станет. А то упрямишься, умыкнет, увозом увезет девку. Еще и пожалеешь, что не породнился добром. В конце концов боярыня уняла больное сердце, сама причесала Всеславу, приняла снаряжать и охорашивать ее к приезду гостей, да еще заговаривала старыми заговорами, которыми от века оберегают невест. Как свеча яркая, горит, светит ясно да красно, так у тебя бы вся кровь в щечках таяла, да ясно горела, и при черном, и при белом, и при женатом, и при холостом. Добыла из тайного сундука и опоясала дочь по голому телу нитками самой первой пряжи, что еще непослушными детскими пальчиками напряла когда-то Всеслава. От недоброго сглазу храни рукоделие, рукодельницу, невесту. И тут же снова заплакала, будто своими руками собирала дочь не замуж, а медведю в пасть или в злую неволю за 3-9 земель. Когда сняли с жара каравай и выложили на стол отдыхать, остывать под выштыми полотенцами, оказался он на диво высоким и сверху донизу в таком ровном, ярком, жарком румянце, будто и вправду сам дед, дождь бог, благословил его своим огнем на честное веселье всем добрым людям и на радость. Пелко так и прижился пока в крепости детинце, в конюшне, там, где в самый первый день оставил его избитого немилостивый радша. Он тогда еще пришел в себя от того, что белый конь-вихрь, жалеючи, обнюхивал его, лежавшего на утоптанном земляном полу, дышал теплом в расквашенное лицо. Пелко приподнял непослушную занемелую руку, отдавил телом, покуда лежал, погладил нежные шелковые ноздри. Сильный и злой жеребец насторожил уши, но головы не отдернул, не укусил. И от этой-то негаданной доброты коня Пелко будто сломался. Так стало жаль себя. Несчастный листочек, сорванный с родной ветки, унесенный бурями, упавший, наконец, неведомо куда, и больно же падалось, холодно лежалось ему теперь. Съежился у вихря под ногами, закусил палец в зубах и неслышно заплакал. Срам вспомнить. А что ты думаешь? Ведь полегчало. На другое утро в благодарность за ласку поднес вихрю хлеб, которым угостила его старуха-чернавка. Красавец-конь подношением не побрезговал. С достоинством взял горбушку из протянутой ладони, даже позволил Пелко поскрести щеткой белые бока, почистить копыта. Корел, привычный к охоте и зверью, не пугал норовистого резкими движениями, говорил с ним умницей ровно и тихо. Поглядели бы прежние друзья Мерини решили бы, что он, Пелка, ни одно волчье слово знал, но и лошадиное тоже. Да где они теперь, молодые удальцы? Так легли бок о бок на той кровавой поляне, опустили их берестяные колчаны, преломились в руках меткие луки. Небогатые хоромы, конюшня, но лесной парень радовался уже тому, что оказался под крышей. Облюбовал себе местечко в углу, притащил туда хапку колка и соломы. Чем не жилье? Небось, не под дождем и не в снегу по куропатичьи на морозе. Одного жаль, далеко остался тот веселый щенок, остроухий, звонкий, охотничий добытчик, пес. Славно было бы обнять его холодной ночью, услышать стук преданного сердечка, зарыться носом в жаркий густой мех. Первое время он сидел в конюшне, как в логове, не решаясь высунуться даже во двор. Ладога страшила его многолюдием, разноязыким оглушительным гомоном. Шагнешь через порог и пропадешь ведь, как в водовороте, погибнешь, не сыскав дороги назад. То ли дело в лесу, где струятся с елок серебряные нити лунного света, где каждое дерево радо указать полночь и полдень, а звериная тропа непременно выведет к ручью. Но в конце концов он преодолел этот страх. Давно привычен был справляться с пакостной боязнью. Приходилось ведь кидаться за зверем на лыжах с обрывистой крутизны, а то еще страшнее нырять в стремнину под поваленные деревья, сказал себе твердо, по-мужски, не вековать тут подле коней. Дело надо бы напомнить. Пора уже найти боярскую дочь, вернуть заветное колечко, добежать без оглядки обратно в свой род, на Невское устье. Однажды вечером он тихонечко прокрался за дверь и долго озирался, запоминая, как стояла конюшня в просторном крепостном дворе. Мало ли, вдруг объявится радша, шагнет неожиданно из-за угла, тут успеть бы юркнуть в знакомую щелку, не угодив ему на глаза. Но людей во дворе оказалось немного, и это придало Пелка безрассудство. Боком-боком миновал он отроков, скучавших со своими копьями в распахнутых настежь воротах. Те только покосились лениво, и ничего, даже спрашивать не стали, куда, мол, еще пошел. Думал он первым долгом поискать соплеменников карелов и вызнать у них что-нибудь о всеславе дочки боярской, но где там? Столь много народу немедленно замелькало перед глазами, засновало взад и вперед муравьиная куча, разворошенная лакомкой овцо. Посмотрел Пелка и понял, что прошел тогда с полоном по городу, города не увидав. Деревянная линна вори высилась над Ладогой, как соколиное гнездо, над населенным птицами болотом. Приглядывала, охраняла от залетных клювов до когтей. Ясно виден был речной берег, торжище и корабли, вытащенные на сушу. Корабли показались Пелка бесчисленными, и не мудрено. В роду щуки меньше было кожаных охотничьих лодок, чем здесь добрых морских судов. Пестрели вблизи них раскинутые палатки, велись дымки над заросшими крышами громадных гостиных дворов, их выстроили себе торговые ватаги, ходившие сюда из года в год. В самой Ладоге дома были поменьше. Знать не больно-то хотели здесь жить дружным родственным очагом, рубили свою избу всякой новой семье. Тянуло оттуда, снизу, уютным дровяным дымком, доносились, заглушая все прочие дразнящие запахи еды. В одном доме Пелко мог бы уверенно сказать, в каком именно пекли хлеб. В другом варили кашу, в третьем только что сунули в кипящий горшок пеструю невскую таймень. И под каждой крышей стряпали свое, не торопились делиться с соседями, не складывали принесенного в один общий котел, рассказать бы дома, да кто ж в эткой-то поверит. Долго присматривался Пелко, желая найти среди сотни хоть один знакомый карельский дом. Не удалось. «Ну так что же, — сказал он себе, — не все в раз. Когда эта добыча сама прыгала в руки, всегда прежде вымокнешь и высохнешь, распутывая следы, а потом еще намерзнешься, лежа в густых кустах с луком в руке, со стрелой, брошенной на тетиву». Он внимательно, дряби в глазах, оглядывал просторные, привольно раскинувшиеся ладожские дворы и видел, что лишь немногие избы темнели обветренными столетними стенами. Большинство казалось выстроенными вовсе недавно, будто после великого и опустошительного пожара. Тут и припомнил Пелко рассказы боярина о храбрых, жадных находниках из северных стран, что дерзко грабили, когда около градье, когда сам град, даже садились в нем владеть, собирали мыто с купцов и дань с ближних племен, и как сражался с ними отчаянный князь Вадим. Бил жестокого ворога и сам бывал бит, как всякое лето горела бедная Ладога, жгли ее то те, то другие, выкуривая обороняющихся из-под крыш, словно барсуков из норы. И как, наконец, послали гонцов Старград к давним побратимым варягам и спрашивая подмоги: «Слети, мол, сокол морской, оборони от напасти». Эх, боярин, боярин! Пелко все-таки не сыскал в себе духу спуститься со взгорка, решил лучше обойти детинец кругом, рассудив, что для первого раза этого достанет. Сказано, сделано, и вот там-то, с северной стороны, открылись ему уменьшенные расстоянием холмики на высоком обрывистом речном берегу. Одни давние покрывала пушистая зелень, другие сиротливо бугрились комьями обнаженной земли. Зоркий глаз Корела отличил и красные от ягод рябинки, обозначавшиеся кое-где над круглыми травяными горбами. «Калмисто!» — смекнул догадливый Пелко. «Кладбище! Там, под серой землей, смотрят вещи и сны, погрузившиеся в смерть. Там, как он слыхал, положили в курган и храброго князя Вадима». Рябина всегда растет на местах, свято чтимых людьми. Должно быть неподалеку и капище со множеством деревянных славянских богов, а в нем, за оградой, на голову, превосходя остальных, возвышался могучий Перун, которому его пленника так и не подарили. Пелко пообещал себе непременно добраться туда и посмотреть на бога, проверить, вправду ли он столь грозен на вид, этот золотоусый покровитель ратных людей. Не тучи черные на золотые небеса надвигаются, наезжают гости незваные. Поздно вечером под боярскую кровлю собралась молодежь, любимые подружки и неженатые друзья, за ступа невестиному дому от сватов. Иные из парней пришли в Ладогу с полоном и все еще выделялись, кто рукой на перевязи, кто свежим шрамом на лбу. Глаза у них были злые. Эти, дай волю, впрямь не пустят радшу оборотня на порог. А девушки немедленно окружили Всеславу и принялись придирчиво проверять, так ли хороша, так ли убрана, так ли приодета. Известно же, хоть подышать возле невесты, хоть в бане с ней вымыться, глядь-поглядь, и себе накличешь сватов. Не того ли каждый хочет? Но только зря подружки пытались Всеславу растормошить. Зря принимались попеременно славить радшу и поносить, а то и прямо спрашивать, люб ли жених и нет ли в тайной мысли кого-нибудь иного. Всеслава им не отвечала. Сидела совсем не живая, лишь голова под расшитым очельем спускалась все ниже. Знала ведь она радшу, знала и была без вины перед обоими виновата, и поделать ничего не могла. А ну, как сойдутся эти двое, самые любимые, из-за нее девки глупой, да не живот богатства, насмерть. «Едут, едут!» — закричали со двора. Подхватилась Всеслава, кинулась в угол, прижалась к матери и так за нее ухватилась. Никто не оторвет. Первым на тяжелом гривастом коне проехал ворота воевода Ждан Твердятич. Никто не посмел преградить ему путь. Ни у кого рот не открылся спросить выкуп за впускание во двор. Вот ж знал Рюрик, князь, кого оставлять в городе вместо себя. Впрочем, молодежь вокруг боярского дома подобралась тоже вовсе не робкая. Впустили своего да еще двоих сватов, а перед радшей ворота захлопнули с треском, да так, что захрипел и удивленно попятился белый конь.